За 2 дня до отъезда ему удалось узнать о пригородном монастыре Вознесения Господня, основанном не так давно постриженником Киево-Печерской обители Дионисием, который сперва ископал себе пещеру, подобную киевским, и спасался в ней, пребывая в полном безмолвии. Ни медля, ни мало, Варфоломей направил свои стопы в монастырь, даже не придумав толком, о чем он станет беседовать с Дионисием, ежели тот восхочет принять незнакомого отрока. Монастырек был невелик. Церковь и кельи новорубленные из еще светлого, едва обветренного леса. С замиранием сердца вошел Варфоломей в ворота монастыря. Все было так знакомо, так сходствовало его тайным помыслом. Привратник, вглядевшись повнимательнее в лик юноши и улыбнувшись, сам спросил, словно бы догадав о намерениях гостя: «Каве Дионисию?» Варфоломей молча кивнул, весь залившись жарким румянцем. «Подожди, молчас», — ответствовал привратник. Шла служба. Варфоломей стал позади негустой толпы прихожан и начал горячо молиться. То ли место, где стоял монастырь, то ли душевное расположение Варфоломея были таковы, что он на молитве забыл обо всем на свете и был как во сне. Так что, когда привратник тронул его за плечо, он не сразу сумел обернуться, понять, что его зовут, и прийти в сознание. Дионисий, вероятно, приметил незнакомого юношу еще на молитве во время богослужения. Во всяком случае, быстро оглядев гостя с головы до ног и, видимо, поняв, что перед ним далеко не простой паломник, что ходят по святым местам, сами не ведая чего же ради, он пригласил Варфоломея к себе в келью, поставленную на скате горы, чрезвычайно простую, рубленную в 2 связи, из второй половины которой ход шел прямо в пещеру, ископанную некогда подвижником для первого пристанища своего и служившую ему и поныне убежищем молитвенного уединения. Дионисий был еще не стар, худ, горбонос, с проницательным и острым взглядом, в котором тотчас угадывались ум, воля и сугубая твердота нрава. Варфоломей, приняв благословение у старца и справясь первым смущением, как можно кратче изъяснил, кто он и откуда, и каковых родителей. Дионисий удовлетворенно склонил голову, его первое впечатление об этом отроке подтверждалось. Гость был еще менее прост, чем даже и сам умел помыслить о себе. Скачками, словно падающая со скалы вода, разговор, затронув то и другое и третье, втек, наконец, в русло общих духовных интересов, и оба скоро поняли, что нашли друг друга. Так люди близкого духовного склада и равной культуры по 2-3 невзначай брошенным замечаниям узнают один другого в толпе и тотчас находят и общие темы для разговора, и даже общее умолчание о том, что известно и понятно каждому из них, и неведомо окружающей толпе. По какой-то странной робости или по скромности Варфоломей до самого конца так и не признался старцу, что сам собирается в монастырь. О чем они говорили в ту свою первую встречу, Варфоломей тоже впоследствии не мог связно припомнить. Впрочем, он больше слушал, чем говорил сам. Его всегдашнее немногословие сослужило ему и в этот раз добрую службу. Запомнилось только, что речь как-то вдруг повернулась к тому, о чем он так пытливо и страстно думал на протяжении всей дороги. Скорби родимой земли, ее прошлое величие, величие ее пастырей духовных и долг праведника перед лицом внешней беды, Вот то, что немногими яркими словами набросал перед ним Дионисий, и что, словно клинок и ножны, так сходилось с его личными размышлениями.